Амос. Еще раз возвращаясь к обозрению книги пророка Амоса, мы напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что в главах с 3 по 6 заключается 3 главных обращения пророка к народу, которые начинаются словами «Слушайте слово сие». Первое обращение является приговором Божьим за блуждание Израиля во грехах. Второе слово содержит в себе строгое обличение начальствующих и распутных женщин, занимаемых высокое положение в стране, плохо влиявших на начальников во дворце царя. 4 глава. Третье обращение начинается 5 главой. Передает печальную картину судов Божьих над Израилем. «Я подниму плач о вас», — говорит пророк. И далее. «Упала, не встанет более дева Израилева, повержена на землю». Какие сильные и печальные слова! Слово «дева» часто употребляется в Священном Писании в связи с народом израильским. Об этом говорит и пророк Исаия в 33 главе 22 стихе. «Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона». Так Господь действовал, когда Израиль был послушен Ему. Он поборол врагов его. Но когда народ Завета отступал от Бога, то пророческий голос был иного характера, полный удивления и скорби. Слушайте слова Иеремии. «Посему так, — говорит Господь, — спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила дева Израилева». 18 глава, 13 стих. Это выражение наводит на мысль, что в духовном отношении Бог считал Израиль своей зарученной девой. Но она нарушила верность и чистоту. Но когда это символическое обручение Израиль хранил достойно и верно, то Бог защищал его и избавлял от многих бед. Пророк Амос оплакивал положение своего народа и со всей скорбью возвещал о наступающих судах Божьих. Пророк Иезекииль также возвещал о судах, которые наступали, открывая чувства Божие. «И ты, Сын Человеческий, скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». 33 глава, 11 стих. «Для чего умирать вам, дом Израилев? Воистину, верные Господу пророки понимали сердце Бога и оплакивали судьбу народа, потому что суды справедливого Господа Бога наступали, святость Божия требовала их». Но пророков не радовало такое возвещение, порученное им Господом. Они скорбели. Несомненно, и Бог не имел радости, совершая справедливый суд над народом своим. Мы слышим чудные слова пророка Амоса. «Ищите добра, а не зла, чтобы оставаться в живых. И тогда Господь Саваоф будет с вами, как вы говорите». 5 глава, 14 стих. В дальнейших стихах 5 главы мы видим два класса людей. Первый желает видеть день Господень. Но это лицемерные люди, имеющие только вид благочестия. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Ненавижу, отвергаю праздники ваши». 5 глава с 18 по 27 стих. Это божественное пророчество о судах над этими лицемерами. Эти слова напоминают нам о сильном обличении религиозных вождей Господом Иисусом Христом в Его дни на земле. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, потому что вы и сами не входите в Царство Небесное и других не пускаете. Матфея 23 глава 13 стих. Лицемерие является мерзостью в очах Божиих. Когда оно практикуется в религиозной жизни, то неизбежно следует за этим суд Божий. Господь Иисус говорил таким людям, что они похожи на гробы окрашенные, но внутри полные костей мертвецов, лицемерие и нечестие. Пророк возвестил строго и даже резко об отношении Бога к лицемерному поклонению ему народа, сердце которого было далеко от него. Господь заключает свое предвозвещение так: «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя ему». 5 глава, 27 стих. Эти люди знакомы нам и в наши дни. Они соблюдают формальность религиозного поклонения, но в жизни непослушны Богу, Его святым повелениям. Хотя Бог и медлит, но суды Его придут на эти народы. Вторая часть народа, который обличал и опровергал пророк, упомянута в 6 главе и начинается также словами: «Горе беспечные на Сионе». Каковы эти люди? Они могут быть названы безразличными, равнодушными к вере и поклонению Богу. Это были руководители, вожди, знатные люди в Израиле. Они имели изобилие в жизни, роскошествовали и были готовы для суда Господня. Зато ныне они пойдут в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. 6 глава, 7 стих. Этот приговор Божий передан графически, точными словами пророка, получившего от него откровение. История Израиля подтверждала эти слова. Со смертью Иеровоама II, в дни которого Амос пророчествовал, началось быстрое падение Израиля в изобилии и силе политической. Ассирийская империя делалась все сильнее и сильнее. Небольшой Израиль был легко побежден и стал ей подвластным. Пророк Амос предвозвестил об этом. «Вот я, — говорит Господь Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и буду теснить вас от входа в Ефмав до потоков пустыни». 6 глава, 14 стих. В дальнейшей части книги Амоса, главы 7 по 9 и 10 стих, заключается 7 видений о судах Божиих. 4 из них начинаются словами: «Такое видение открыл мне Господь Бог». 7 глава, 1 стих, 7 глава, 4 стих, 7 глава, 7 стих и 8 глава, 1 стих. 5 видение начинается словами: «Видел я Господа стоящим над жертвенником». 9 глава, 1 стих. Она также передана в ясной и замечательной форме. В двух первых случаях этих видений, о саранче и огне, поразивших зелень и деревья, Амос ходатайствовал пред Богом, дабы он явил свою милость. Господь услышал его молитву и сожалевал о приближающемся суде и остановил наказание. Отрадно видеть в Священном Писании, что всемогущий Бог внимает молитвам народа, когда он сокрушается духом и кается в грехах своих. Вспомните о Моисее, когда он стал в проломе с ходатайством о народе и остановил гнев Божий. Вы также помните об Аврааме, когда он искренне ходатайствовал о Содоме, имея в виду племянника своего Лота. Об этой замечательной просьбе читаем в книге «Бытие», 18 главе, с 22 по 23 стих. Однако, когда пророк Амос получил третье видение, 7 глава, 7 стих, об отвесе в руке Господней, об измерении духовном Израиля, и нашел много неправильностей в его действиях и поведении, много грехов и падений, то в этом случае Амос не умолял Бога пощадить народ. Суд был предречен, и отвратить его было нельзя. В этом случае священник-жрец в Вифиле, что значит «Дом Божий», послал сказать Амосу, чтобы он перестал пророчествовать, а также известил об этих словах Амоса, царя Израильского. Но верный пророк, истинный слуга Божий, остался верен Богу, отвергнув повеление ложного священника алтаря в Вифиле. Это хороший пример и для нас в наши дни. Отступление от Господа. Будем мы верны Господу до конца. Аминь.